Келлан с Обопом сидят взаперти в квартире на 49-й улице. Они устали и плохо выспались, лежат в потьмах и смотрят на небо. Или что там заменяет небо в Нью-Йорке? «Мы убили двоих», — говорит Обоп. «Ну?» «Хотя, по правде, это была самозащита», — продолжает Обоп. «Я про то, что типа пришлось, ведь так? А то!» Через некоторое время Обоп замечает. «А вот интересно, может Микки Хеггерти нас продать?» «Думаешь?» «Ему за ограбление светит от 8 до 12. Может, предложит нас в обмен? Мы в тюряге, он на свободе». «Да ну!» — сомневается Кэлл. «Микки — парень старой закалки. Может, конечно, и старый, но все равно отсидел, поди уж задницу. Это у него вторая ходка». Но Кэллан уверен, когда Микки отсидит срок и вернется в квартал, то вряд ли захочет всю оставшуюся жизнь прятать от людей глаза. А уж кому, как не Микки, знать, ему ни в одном баре в кухне не подадут и блюдца арахиса, если он переметнется к копам. Нет, Микки Хеггерти беспокоил его меньше всего. Об этом думает Кэллан, глядя из окна на Линкольн Континенталь, припаркованный на другой стороне улицы. «Так что, пожалуй, нам пора рвать когти отсюда», — говорит он Обопу. Обоп сует рыжие вихры под кран, пытаясь охладиться. На улице 104 градуса жары, 40 градусов по Цельсию, а они парятся в двухкомнатной квартирке на 5-м этаже, где вентилятор размером с пропеллер на игрушечном самолетике и напор воды ноль, потому что соседские гаденыши пооткрывали на улице все пожарные гидранты. В довершение ко всем несчастьям еще прикатила шайка от семьи Чимина и теперь стережет внизу, чтобы пришить их с Кэлланом. И обязательно это сделают, выждав для приличия до темноты. — Что ты предлагаешь? — спрашивает Обоп. — Выскочить и устроить войну? — Перестрелка в ОК Корале? Неоднократно экранизированная Голливудом история о том, как в Томпстоне, штат Аризона, в 1881 году местный шериф Уайт Эрп и авантюрист Док Холлидей перестреляли банду, состоявшую из троих преступников, за 30 секунд. И то лучше, чем тут до смерти изжариться. Ничего себе лучше, возражает Убоб. Здесь духотище, конечно, но там нас пристрелят, как бродячих псов. Когда-никогда все равно придется спуститься, говорит Кэллан. Ни хрена, Убоб вынимает голову из-под крана. Пока нам таскают сюда пиццу, незачем и высовываться. Он тоже подходит к окну и смотрит на длинный черный Линкольн. Эти засранцы-итальяшки не меняют своих привычек, замечает он. Могли прикатить на Мерси или БМВ, ну, не знаю, на долбанном Вольво или еще на чем. Нет, вечно хреновы Линкольны и Кадиллаки. Точно тебе говорю, это у них, видно, правила такие в мафии или чего там. А кто в машине-то, Стив? В машине сидели четверо. Еще трое парней стояли у дверцы рядом. Покуривают беззаботно, пьют кофе, треплются. Точно объявление мафии кварталу, мы приехали пришить кое-кого, так что лучше вам держаться подальше. Обоп вгляделся, прищурив глаза. Шайка Пикони, подчиняющаяся банде Джонни Боя Котса, говорит он. Ветвь Димонти из семьи Чимино. Откуда ты-то знаешь? Парень на пассажирском сиденье лопает персики из банки, объясняет Обоп. А значит, это Джимми Пикони, то есть Джимми Персик. Он помешан на консервированных персиках. Обоп — настоящая книга пэров мафиозных семей. Он следит за их жизнью, изучает привычки, как фаны бейсбольных команд, которые знают на зубок фамилии всех игроков и помнят счет любого матча. В голове у него хранится подробная схема организации 5 семей. Так что Обоп в курсе, что после смерти Карло Чимино в семье происходят постоянные подвижки. Большинство крутых парней не сомневалось, что Чимино выберет себе в преемники Нила Димонти, но вместо этого он назначил своего зятя Поли Калабрезе. Выбор не пришелся по вкусу старой гвардии. Они считали, что Калабрезе чересчур мягок, чистоплю одним словом. Он упорно заколачивает деньги в легальном бизнесе. Крутым ребятишкам, акулам, ростовщикам, вымогателям и простым взломщикам квартир это совсем не нравилось. Джимми Пикони, большой персик, один из недовольных. И сейчас в Линкольне он именно об этом и говорит. Мы — криминальная семья Чимино. Доверительно делится он со своим братом Персиком Маленьким. Джои Пикони на самом деле выше старшего брата, Большого Персика, но никто не решился высказать это замечание вслух, и прозвище прилипли, с кожей не отдерешь. Даже долбанная «Нью-Йорк Таймс» называет нас криминальной семьей Чимино. Мы должны совершать преступления. Захоти я быть бизнесменом, так поступил бы на работу в эту, как ее, корпорацию IBM. Персику не нравится и то, что Демонти обошли назначение. Он уже старик. Ну, какой вред, если бы мистер Нил погрелся последние годы на солнышке? Он заслужил это. Хозяину нужно было назначить его боссом, а Джонни Боя — заместителем. Тогда у нас сохранилось бы наше дело, Коза Ностра. Для молодого парня, Персику всего 26, он настоящий консерватор, разве только без галстука. Ему по душе традиции, старые способы ведения дел. В прежние дни, рассуждает Большой Персик, точно он тогда жил, мы бы попросту оттяпали без всяких разговоров долю в Джевис-центре. И не пришлось бы лизать задницу какому-то старому ирлашке, вроде Мэтти Шихана. Хотя поле все одно и кусочка нам не даст. Ему плевать, пусть мы хоть с голоду передохнем. Но, — перебивает Персик маленький, — что но? Но поле дает работу мистеру Нилу. Мистер Нил дает ее Джонни Бою, а Джонни Бой дает нам, — договаривает Персик маленький. Все, что мне нужно знать, Джонни Бой дает нам работу, и мы ее делаем. Мы еще только сделаем эту хреновую работу, — поправляет Большой Персик. Он не нуждается в объяснениях. Еще маленький будет рассказывать ему, как все крутится. Персик и сам знает, и ему нравится, как оно крутится в ветви семьи Демонти на старый лад. А к тому же Персик просто боготворит Джонни Боя. Потому что Джонни Бой — это все, чем мафия была прежде. И какой опять должна стать, — думает Персик. Как только стемнеет, — говорит Персик, — завалимся наверх и выправим им билеты в один конец. Кэллен в квартире перелистывает блокнот. «Твой папаша тут есть», — роняет он. «Большой сюрприз», — саркастически отзывается Обоб. «И сколько?» «Две штуки». «Интересно, на что это он ставил?» — задумчиво спрашивает Обоб. «О, пиццу тащит». «Эй, какого хрена? Они воруют нашу пиццу!» Обоб разозлился всерьез. Он особо не бушевал из-за того, что эти парни прикатили убить его. Этого следовало ожидать. Это так, просто бизнес. Но похищение пиццы воспринял как личное оскорбление. «Так нельзя!» — вопит он. «Это не по-честному!» Именно с этих слов, вспоминается Кэллен, и все и началось. Кэллен поднимает глаза от черного блокнота и видит, что жирный макаронник с широкой ухмылкой вытягивает в сторону их окна руку с куском пиццы. «Эй!» — вопит Обоб. «Эх, и вкуснющая!» — вопит в ответ Персик. «Ну вот, стащили нашу пиццу», — жалуется Обоб Кэллену. «Да ладно, делов-то. Но я жрать хочу», — хнычет Обоб. «Так спустись и отними», — советует Кэллен. «Может, и спущусь. Обрез не забудь». Вот хреновина. Кэллену слышно, как парни на улице хохочут над ними. Ему-то все равно. Это Обоб не выносит, когда над ним потешаются. Сразу бросается в драку. А Кэллен, он что, он может просто взять да уйти. «Стиви? А, как ты сказал, зовут того парня внизу?» «Которого? Ну, его прислали пришить нас, а он компот резкает». «Джимми Персик». «Он тоже в блокноте». «Что?» Обо подходит от окна. «Сколько за ним?» 100 000. Переглянувшись, они начинают хохотать. «Кэллен», — обрывает смех Обо, — «да у нас затевается совсем новая игра. Потому что Персик Пикони должен Мэтту Шихану $100 000. И это только основной долг, а проценты растут быстрее, чем разносится вонь при забастовке мусорщиков. Так что у Пикони серьезные неприятности. Он по уши в долгах у Мэтта Шихана. Это могло бы стать плохой новостью. Тем больше у него причин оказать Шихану серьезную услугу. Да вот только блокнот теперь у Кэллена и у Бопа. А это уже дает им некоторые преимущества, если они проживут достаточно долго, чтобы ими воспользоваться. Потому что уже темнеет, и очень быстро. «Есть идеи?» — спрашивает Обоб. Да, кое-какие. Игра предстояла серьезная и, черт, отчаянная и опасная. О-Боб вылезает на пожарную лестницу с бутылкой в руке. Бутылка заткнута тряпкой, в ней болтыхается какая-то жидкость. Орет: «Эй вы, макаронники свинячьи!» Парни у Линкольна смотрят вверх. О-Боб поджигает тряпку и вопит: «Вот, запейте нашу пиццу!» И длинной ленивой дугой запускает бутылку в Линкольн. «Какого хрена?» — это бормочет Персик. Он нажимает кнопку, опуская стекло, и видит факел, летящий с небес прямо на него. Он рвет дверцу и вываливается из машины, успевая как раз вовремя, потому что О-Боб хорошо прицелился. Бутылка разбивается о крышу Линкольна, и пламя мгновенно разливается по ней. «Тачка-то совсем новенькая! Ты, ублюдок!» — ревет Персик в сторону пожарной лестницы. Он бесится всерьез. Ведь у него даже возможности нет пристрелить этого недоумка. Сбивается толпа зевак, а следом раздается завывание сирены, всякое такое. И уже через пару минут весь квартал наводнен ирландцами-копами и ирландцами-пожарными. Пожарные поливают из шлангов водой то, что осталось от Линкольна. Копы, пожарники и 1015 дерьмовых голубых в женских платьях с 9-й авеню, которые визжат, пританцовывают и улюлюкают, все сгрудились вокруг Персика. Он посылает Персика маленького к телефону на углу, пусть позвонит, чтобы прислали новые колеса, а потом чувствует металл, прижатый к его левой почке, и слышит шепот: «Мистер Пикони, повернитесь, пожалуйста, но очень медленно». Но уважительно так, а это Персик всегда ценил. Он оборачивается и видит ирландского парнишку, не того рыжего засранца с волосами, будто проволочная мочалка, который швырнул бутылку, а высокого, темноволосого. В одной руке он держит пистолет, обернутый коричневым бумажным пакетом, а в другой... «Это еще что за дерьмо у него?» — думает Персик. А потом до него доходит. Это же маленький черный блокнот Мэтти Шихана. «Нам надо поговорить», — заявляет парнишка. «Ну что ж», — соглашается Персик. Итак, они в сыром холодном подвале заброшенного дома на 12-й, и можно было бы назвать происходящее мексиканской ничьей. Только никаких мексиканцев тут нет. А есть итало-ирландская встреча. И сцена такова: Кэллон и О-Боб стоят в одном конце, вжавшись спинами в стену. Кэллон похож на бандита с большой дороги, у него в каждой руке по пистолету. О-Боб держит обрез, прижимая к поясу. А у двери братья Пикони. Итальянцы оружие не вынули. Они стоят в своих шикарных костюмах, такие все из себя хладнокровные и крутые. О-Боб очень даже хорошо просекает ситуацию. Макаронники уже оплошали раз сегодня вечером, даже если не считать гибели Линкольна, и не хотят снова терять лицо, показывая, что их хоть чуточку заботят эти два придурка, наставившие на них целый арсенал. Держатся с настоящим мафиозным шиком, и О-Боб проникается уважением. А Кэллону на всякий такой шик начхать. Хвоста крысиного он не стоит. Он намерен, если что не так, нажать на курок, а там видно будет, что из этого выйдет. «Сколько вам лет-то, ребятишки?» — спрашивает Персик. 20, врет О-Боб. 21, добавляет Кэллон. «Крутенькие вы сосунки. Мое вам слово», — говорит Персик. «В общем, нам нужно сначала разобраться с этим дельцем насчет Эдди Фрила». «Вот оно, начинается», — мелькает у Кэллона. «Он на волосок от того, чтобы начать стрелять». «Терпеть не могу всякие тошнотворные извращения», — продолжает Персик. «Писать парню в рот? Ну что это такое? Сколько раз вы в него выстрелили? 8 вроде? Хорошо поработали». Он хохочет, Персик маленький вторит ему, и О-Боб тоже смеется, а Кэллон нет. Он напряжен и готов к стрельбе. «Извини за машину», — выговаривает сквозь смех О-Боб. «Угу», — отзывается Персик. «В следующий раз, как захочешь поговорить, пользуйся телефоном, ладно?» И опять все хохочут, кроме Кэллона. «Да я говорил Джонни Бою», — продолжает Персик. «Какого хрена, — говорю, — ты заслал меня в Эссайд к зулусам, пуэрториканцам и бешеным ирландцам? И какого черта я тут должен делать? Тут бутылками с зажигательной смесью швыряются. И теперь мне придется покупать новую машину, бешеные козлы-ирландцы. А вы в эту черную княженцию заглядывали?» «А ты как думаешь?» — задает встречный вопрос О-Боб. «Думаю, да. И что там углядели?» «Это зависит Отчего же? От того, как мы договоримся. Так подскажите, о чем будем договариваться? Кэллен слышит, как Обоб шумно сглатывает. Понимает, что тот до смерти боится, но все равно пойдет до конца. Давай же, Стиви, играй, блефуй, мысленно подталкивает Кэллен. Первонаперво, заявляет Обоб, блокнота при нас нет. Эй, мочалка, отзывается Персик, как начнем обрабатывать вас, вы живо выложите, где он. Эй, полегче там, с курком. Теперь он смотрит на Кэллена. Мы ведь просто разговариваем. Мы знаем, говорит Обоб, где Шихан берет каждый пенни на улице. Без шуток, он ведь землю перевернет, только бы заполучить эту книжицу обратно. Ну и хрен с ним, откликается Обоб. Не получит он блокнот, тогда и ты не должен ему ни гроша. Точно, что ли? Наше слово верняк, подтверждает Обоб. И Эдди Фрил по-другому не скажет. Обоб видит облегчение на лице Персика и поддает жару. В этом блокноте и копы есть, и профсоюзники. На улице гуляет пара миллионов долларов. Мэтти Шихан богатый человек, роняет Персик. А чего он-то? Говорит Обоб. Почему не мы? Почему не ты? Они следят, как ворочаются мысли Персика, караулит, как он обмозговывает выгоду, взвешивает риск. Через минуту он говорит нерешительно, но Шихан оказывает услуги моему боссу. «Заполучи блокнот», — возражает Обоб, — «и сам сможешь оказывать ему такие же». Кэллен спохватывается, что перестарался, держа пистолеты на изготовку. Руки у него устали и дрожат. Ему охота опустить пистолеты, но нельзя расслабляться, и еще он боится, если они не договорятся с Персиком. Ему не суметь попасть в цель даже с такого расстояния, так трясутся у него руки. «А вы кому-нибудь говорили, — наконец спрашивает Персик, — что видали мое имя в книжке?» Обоб мгновенно выпаливает «нет», и скорость его реакции подсказывает Кэллену, этот вопрос очень важный. А еще ему интересно, зачем Персик занял деньги и на что потратил. Бешеный ирландец, бормочет себе под нос Персик, потом говорит, вы затаитесь пока что. Постарайтесь не убивать никого, хоть денек-другой, ага? Я с вами еще встречусь по этому делу. После чего разворачивается и поднимается по лестнице, ведущей из подвала. Брат тянется за ним. Господи! — выдыхает Кэллен и плюхается на пол. Руки у него ходят ходуном. Персик звонит в дверь дома Мэтта Шихана. Дверь открывает здоровущая ирлашка. Персик слышит, Шихан кричит из комнаты. «Кто это там?» — голос испуганный. «Да это Джимми Персик! — отвечает бугай, впуская Персика. Он у себя в кабинете. Спасибо». Персик проходит по коридору и сворачивает налево в комнату Мэтта. Комната оклеена тошнотворно-зелеными обоями. Трилистники — эмблема Ирландии. И всякое такое дерьмо понатыкано по всей комнате. Большой портрет Джона Кеннеди. Рядом портрет Бобби. Фотографии Папы Римского. У парня тут есть все, разве что лепрекон на табурете не сидит. Злой гном, хранитель подземных сокровищ, персонаж ирландского фольклора. Из кресла Мэтт все-таки встает, Персику нравится проявление уважения, и улыбается показной широкой улыбкой, какая в ходу у ирландских политиков. «Джеймс, рад тебя видеть. Ну как? Удалось уладить ту маленькую неприятность за время моего отсутствия?» «Угу. Нашел этих ублюдков?» «Эге. И?» Нож входит в него как в масло. Не успевает Мэтт выговорить, что за черт ни по-английски, ни по-ирландски. Персик профессионально попадает между ребрами, под левой грудной мышцей, резко дергает лезвие вверх и проворачивает его, чтобы в госпитале не возникло этических проблем. Чертов нож застревает, и Джимми приходится упереться в широкую грудь Мэтта ногой, чтобы выдернуть его. Шихан с такой силой грохается на пол, что подскакивают все портреты на стенах. Впустивший Персика громила остолбенело застыл в дверях, и не похоже, чтобы он рвался что-то предпринять. «А ты сколько ему должен?» — спрашивает Персик. 75. «Нет Мэтта, нет долга». Вдвоем они разрубают тело, отвозят на Уорд-Сайленд и сбрасывают в канализационный люк. На обратном пути Персик распевает. «Видал, кто моего приятеля Мэтти? Можете сказать мне, куда же он исчез?» Через месяц после наступления того, что стало называться в адской кухне наводнение лунной реки, жизнь Кэллена переменилась. Он не только жив, что сюрприз для него, но к тому же еще и герой квартала, потому что пока Персик спускал Шихана в канализацию, они с Обопом поработали черным фломастером в блокноте Мэтти и списали некоторые долги. Они развлекались от души, какие-то цифры замазывали, сокращали, другие оставляли нетронутыми, те, которые, как они рассчитывали, сделают их состоятельными людьми. Денежные времена настали в адской кухне. Кэллен с Обопом обосновались в пабе Лиффи, будто владели им, что, в общем, если внимательно изучить черный блокнот, было близко к истине. Люди, заходившие туда, чуть ли не кланялись им. Одни из благодарности, что их сняли с крючка у Мэтта, другие из страха, что попали в новую кабалу к парням, которые замочили Эдди Фрила, Джимми Бойлона, а вполне вероятно и самого Мэтти Шихана, и еще кое-кого заодно, Ларри Моретти. Кэллен переживал только из-за этого убийства. Эдди Мясник, да и Джимми Бойлон, а уж тем более Мэтти Шихан, это была необходимость. Но Ларри Моретти они убили из мести за то, что он помог Эдди изувечить труп Майкла Мерфи. «От нас этого ждут», — убеждал Обоп, — «иначе нас не будут уважать». Моретти догадывался о своей судьбе. Он затаился в своей норе на 104-й улице рядом с Бродвеем и пил по-черному. За две недели он ни разу не вышел из дому, просто ходить не мог, так что стал легкой добычей для Кэллена и Обопа, когда они ворвались в дверь. Моретти валялся на полу с бутылкой в обнимку, сунул голову между стереоколонками и слушал какой-то дерьмовый диск. Басы ухали, точно канонада тяжелой артиллерии. На секунду Ларри приоткрыл глаза и взглянул на приятелей, которые застыли с нацеленными на него пистолетами, а потом снова закрыл. Обоп завопил: «Это тебе за майки, и давай палить!» Кэллену ничего не оставалось, только присоединиться, но как же погано стрелять в лежачего. Теперь надо было разрубить тело. Обоп, оказывается, подготовил все заранее. Они закатили Моретти на лист толстого пластика, и Кэллен только теперь понял, каким же сильным был Эдди Фрил, если рубил мясо. Работа дохренища тяжелая. К тому же Кэллен пару раз мотался в ванную, его рвало. Но, наконец, они все-таки справились, распихали куски по мусорным мешкам, а потом отвезли на Уордс-Айленд. Обоп считал, что им нужно засунуть штуковину Моретти в картонку из-под молока и походить с ней по кварталу, но Кэллен твердо сказал: «Нет, им такое дерьмо ни к чему». Слухами земля полнится, и уже на следующий день многие заходили к Лиффи выразить восхищение, а вот Бобби Ремингтон не пришел. Кэллен понимает, Бобби боится, вдруг они думают, что он сдал их Мэтти, но Кэллен точно знает, что это не Бобби. Это подсуетилась Бет. «Ты только старалась защитить брата», — говорит ей Кэллен, когда она появляется в его новой квартире. «Я понимаю». Девушка уставилась в пол. Она постаралась. Длинные волосы расчесаны, блестят, на ней красивое платье, черное с низким вырезом. Кэллен все понимает. Она на все готова, чтобы спасти свою жизнь и жизнь брата. «А Стиви это понимает?» — спрашивает Бет. «Я ему растолкую. Бобби так плохо», — говорит она. «Да все в порядке. Ему нужна работа, а он не может получить профсоюзную карточку». Кэллен испытывает странные ощущения от этих слов, обращенных к нему. За подобной услугой люди обычно шли к Мэтти. «Ладно, это мы сумеем устроить», — обещает Кэллен. «У него теперь есть незаполненные бланки, карточки, подписанные начальниками профсоюзов водителей, строителей и всяких других. Скажи ему, пускай зайдет. Мы же с ним друзья». «А мы с тобой друзья?» — спрашивает девушка. «Он хочет ее. Черт, он бы с превеликим удовольствием ее отымел, но получится не то. Вроде только потому, что у него сейчас есть власть над ней». И он говорит: «Ну да, конечно, мы друзья». Дает ей понять, что все в порядке, все в норме, она не обязана спать с ним. «И все? Только друзья?» «Да, Бет, и все. Ему не по себе, ведь она вырядилась, накрасилась и все такое, но ему больше не хочется спать с ней, и оттого ему грустно». В общем, Бобби заходит, они подцепляют его на крючок, устроив на работу, и его новый босс сразу зачисляет его в бездельники, и Бобби в этом отношении не подводит. Люди приходят, кто платить проценты, кто просить какого-то одолжения, и где-то с месяц они изображают из себя маленьких крестных отцов в кабинке паба Лиффи, пока их не одергивает настоящий крестный отец. Большой Поли Калабреза присылает гонца и требует, чтобы они приехали в Квинс и объяснили ему лично, отчего, первое, они не мертвы, и, второе, отчего мертв его друг и партнер Мэтти Шихан. «Я сказал, — объясняет Персик, — что это вы, парни, замочили Шихана. Они сидят в кабинке таверны «Лэндмарк», и Персик пытается проглотить гадостную баранью котлетку с картошкой, политую жирным коричневым соусом. По крайней мере, на встрече с Большим Поле их угостят приличной едой. Может, эта еда будет последней в их жизни, но хотя бы вкусной. «Господи, зачем?» — удивляется Кэллен. «У него были причины», — вмешивается Обоб. «Отлично», — говорит Кэллен. «Какие?» «Скажи я ему правду, он сходу убил бы меня без вопросов», — старательно объясняет Персик. «Шикарная причина», — кидает Кэллен Обобу и снова поворачивается к Персику. «Зато теперь он прикончит нас». «Ну, не обязательно», — тянет Персик. «Не обязательно, значит?» «Нет», — пускается вновь в объяснение Персик. «Вы, парни, не в семье. Вы не мафиози. Не подчиняйтесь нашей дисциплине. Понимаете, мне следовало бы спросить разрешение Калабреза убить Мэтта, а он его ни за что бы не дал. Так что с этим убийством я влип бы по-крупному». «Да, новость просто отличная», — говорит Кэллен. «Но вам-то, парни, разрешение не требуется», — продолжает Персик. «Вам нужна только основательная причина, ну и правильное отношение». «Какое еще отношение?» «К будущему, дружелюбное, сотрудничество и братство».